Чат. Палома. Девочки, южнокалифорнийский отложил рассмотрение заявки Лема. Досрочно он принят не будет. Только с общим потоком. Грустный смайл. Миган. Вот черт. Лия. Ужасно сочувствую. София. Но это ведь не отказ. Миган. Но и не да. Лия. А какой у него запасной план? Палома. Другие университеты, в которые он подавал документы на всякий случай, но они еще не ответили. София. А какой у тебя запасной план? Миган. Паломе не нужен запасной план. Она ведь поступила. София. Я имею в виду... Ты куда-то будешь поступать, кроме университета Южной Калифорнии? Палома. Нет, подруга. Я троянка до мозга костей. София. Вот уверена, что он поступит в рамках основного набора. Лия. И я уверена. Но погоди, ты правда поедешь в Южно-Калифорнийский без Лиама, Палома? Да, еще как. Конечно, расстроюсь, но отказаться от своей мечты ради парня — ни за что. Лия. Миган, а ты бы поехала в Остин-Пи без сов? София. Да, отвечай честно. Миган. Я имею право хранить молчание. София. Я бы в такой ситуации хотела, чтобы ты поехала. Не стала бы тебя удерживать. София. Аналогично. А ты, Лия, если бы все сложилось иначе? Лия. Стала бы я поступать в другой университет не к Беку? Палома. Ага. Ты никогда об этом не задумывалась? Лия. Задумывалась, пока мы не начали встречаться. София. Он просил тебя подавать документы в Содружество? Лия. И он просил, и я сама туда хотела. Честно, я думала, что не переживу разлуку с ним. Но теперь... София. Что теперь? Лия. Теперь знаю, что переживу.